Глава 78. Я как никогда остро ощущала гладкую горячую кожу мастера, ощущала упругие мышцы под ней, будто все нервные окончания сосредоточились на ладони. В горле моментально пересохло, и все мое внимание уходило на то, чтобы не сглатывать слишком часто, так как мастер продолжал наблюдать за моим лицом. Наблюдать остро, пристально. Видимо, он очень хотел понять, что я сейчас чувствую. Поэтому как никогда важно было контролировать мимику. «Ну давай, отведи взгляд, драконище, взгляни на то, как исчезает решетка». Но нет, он словно вообще потерял к этому интерес. Да еще и чертово платье так воодушевилось от близости дракона и облепило мою фигуру, что, казалось, от слишком глубокого вдоха оно попросту лопнет по швам. К счастью, был положительный момент. Все-таки тетушкина стратегия опоить меня двойной или даже тройной дозой чая дала результат. Решетка исчезала куда быстрее. Ох, как же я обрадовалась, когда это обнаружила. Хоть какой-то бонус к этому перевозбужденному состоянию. «Почему ты не согласилась принять предложение от демона?» От вопроса мастера, заданного хрипловатым чувственным голосом, я аж вздрогнула. «Арсгул явно предлагал тебе взамен исполнение всех желаний. Он опытный создатель артефактов. А еще у него было редкое умение общаться с ними и посылать им зов. Благодаря этому он мог найти любой артефакт. А значит, у него было что тебе предложить. И в отличие от меня, он вряд ли позволял себе общаться с тобой холодно и резко. Полагаю, он был чутким и внимательным. Сотрудничая с ним, ты могла бы обеспечить и себе, и своей тетушке лучшую жизнь из возможных». «Я на такое не способна», — буркнула я. «Кроме того, вы помогли моей тетушке, защитили ее. Но главное, вы делаете важное дело. Благодаря вам поддерживается равновесие в мирах. Думаю, одного этого достаточно, чтобы сделать правильный выбор». «Ты очень мудра», — помолчав, ответил дракон. «Кажется, мне удалось по-настоящему его удивить. Не знаю, что он ожидал услышать, но точно не это». Больше он ничего не спросил. Видимо, размышлял над услышанным. Сам вопрос и реакция дракона слегка отвлекли меня от собственных переживаний и позволили сосредоточиться на работе. Решетка продолжала стремительно исчезать. Грудь, переднюю часть предплечий и участки рук, от локтей до кистей, я полностью очистила всего минут за 7, если не меньше. Однако радость от этого была недолгой. Стоило мне опустить руку на живот, восхитительно твердый и рельефный, как мастер резко выдохнул и слегка подобрался. Его мышцы упруго сократились под моей рукой. Я зачем-то в этот момент подняла голову и едва не застонала вслух. Взгляд мастера стал тяжелым и странным. На несколько мгновений этот взгляд просто обездвижил меня. Ох, не стоило на него смотреть. Ведь именно в этот момент стало абсолютно очевидно, что с головой накрыло не только меня. Он тоже держится с трудом. Я поняла, что задыхаюсь. Тело попросту выходило из-под контроля. Чёртов чай! Сражаться с собой становилось невозможно. Ой-ой, доиграемся ведь. И все бы ничего, когда цена ошибки невелика. Но у меня-то на кону жизнь. Судорожно сглотнув, я нервно мотнула головой, с усилием разрывая зрительный контакт. А потом и вовсе вскочила с кровати, так как поняла, что еще секунда, и что-то произойдет. Будет взрыв. И мой защитный амулет этот взрыв вряд ли переживет. «А может, очистим спину?» — отчаянно предложила я. Прозвучало почти жалобно. Наверное, еще вчера мастер не позволил бы мне принимать решение. Но сегодня... Да, Сегодня определенно многое изменилось. Я с ужасом ожидала ответа, стараясь смотреть в точку строго над его головой и уже отчетливо понимая, что мне откажут, а он снова не отказал. Похоже, сегодня мне было позволено все. Да, все. Лишь с одной существенной поправкой. Мне позволялось все, но по его правилам. «Как хочешь», — хмыкнул он, легко вставая с кровати. Теперь он стоял прямо передо мной. И, надо сказать, куда ближе, чем следовало. Намного ближе, чем позволяли приличия. Стоило мне податься вперед, и я без особого труда могла бы коснуться губами его груди. Для этого мне не понадобилось бы делать и шага. И снова его движения были настолько плавными и стремительными, что аж оторопь брала. Как хорошо, что мы пока не враги. Ведь вот же, он только что лежал на кровати, а потом миг, и он стоит передо мной. Проблема в том, что именно сейчас, когда он был так близко, как-то особенно отчетливо ощущалось, насколько бесполезны мои попытки сопротивляться. Как я могу противостоять этому мощному рослому мужчине, красивому и опасному, гибкому и безумно сексуальному, когда от его близости все системы организма попросту начинают сбоить? А еще из-за гадкого чая меня в прямом смысле поджаривает изнутри.